Значит, мы с вами говорим об экономике. Об экономике. Так вот, в середине 50-х годов очень тихо в Советском Союзе было ликвидировано действие модели повышения эффективности экономики, МПЭ. Вообще в учебниках об этом практически ничего не пишут. Здесь, вот в этой книге «Кудея, Хрущев на царстве» это хорошо очень расписано, собственно, я отсюда и почерпнул информацию. Значит, что такое МПЭ, метод повышения эффективности экономики? Он был внедрен в 1939 году, и он обеспечил до середины 50-х годов, пока его не отменили, он обеспечил очень высокие темпы развития советской экономики. В 1955 году его заимствовала Япония, что и обеспечило ее бурный рост. А СССР в том же году отказался от МПЭ. В 1991 году японский миллиардер Хироси Теравама сказал: «В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы, русские, стали еще умнее, а мы были пока дураками. Но в 1955 году мы, японцы, поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система скопирована с вашей. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры». Значит, что такое МПЭ? Запишите, пожалуйста. МПЭ – это совокупность хорошо продуманных материальных и моральных стимулов, творчества трудящихся, направленного на снижение себестоимости и повышение качества продукции. Вот эти две вещи главные. Снижение себестоимости и повышение качества продукции. Стимулы, моральные и материальные, не распространялись автоматически на начальников, как это стало потом. Обратите внимание, то есть вот эти моральные и материальные стимулы, они не распространялись автоматически на начальников. Когда ликвидируют МПЭ, будет так: премии начальник больше всего, а там, который человек изобрел, он получает вообще, так сказать, чуть-чуть. Поэтому стимулы для рационализаторских предложений исчезли. Материальные стимулы были таковы. Коллективные и индивидуальные премии, выплачиваемые сразу после приемки изделия госкомиссии. То есть приняла госкомиссия изделие, и в тот же день, если госкомиссия признала, что характеристики улучшены, себестоимость уменьшена, в этот же день люди получали премии. Для каждой характеристики имелась своя премиальная шкала. Скажем, у изделия несколько характеристик. Улучшили это, значит, ты получаешь за это премию. Это улучшили, дополнительно еще и за это премию. Например, за каждый сэкономленный килограмм веса изделия в ОКБ 590, это конструирование вычислительной техники, кстати, в которой мы до конца 60-х годов опережали Соединенные Штаты, в конце 60-х годов мы американцев по развитию электронно-вычислительной техники, мы их обгоняли лет на 10 примерно. Так вот, выплачивалось 500 рублей старыми деньгами. 500 рублей. В 61-м году будет проведена денежная реформа, и 500 рублей превратятся в 50. Ну, соответственно, сказать, с ценами произойдет тоже, это я вам потом попозже подробнее расскажу. Это была вообще половина месячного оклада инженера. То есть ты рационализатор, ты получаешь 1000 рублей, получи еще 500 за то, что за каждый экономленный килограмм веса изделия. Существовали и индивидуальные премии. За каждую новацию выплачивались дополнительные суммы, кратное вознаграждению, которое получил каждый член коллектива. То есть, смотрите, что происходило. Коллектив получает общую премию, и те, кто сделал что-то индивидуально, они еще получают. И это не отменяло обычной премии за выполнение плана, там, так сказать, рационализаторские предложения. Моральные стимулы тоже были велики. Продвижение по службе. Те, кто вносил больше рационализаторских предложений, их продвигали по службе. Это создавало совершенно фантастический моральную атмосферу в коллективе. к людям, способным к творческой работе, относились бережливо, их старались освободить от рутинной работы, им не завидовали, потому что мы же вместе все выигрываем. Иными словами, да, каждый старался помочь другому, потому что мы одна команда. То есть МПС создавала не только материальную заинтересованность, она создавала принципиально другие отношения людей в коллективе. То есть при относительно небольших затратах эффективность МПЭ была исключительно высока во всех отраслях народного хозяйства. Даже в армии существовала жесткая шкала денежных выплат и наград за уничтожение техники или живой силы противника во время войны. Плюс взятие в плен офицера, взятие, если ты достал документы, за это тоже выплачивалась денежная премия. За 4 военных года в оборонительной промышленности себестоимость производства большинства образцов вооружения, самолеты, танки, снизилась в 2-3 раза. Даже винтовка Мосина, которая была разработана в конце 19 века, себестоимость ее производства снизилась в 1,6 раза. То есть, а если снижается себестоимость, то что снижается вместе с этим? Цены снижаются. То есть, раз снижается себестоимость, значит снижается цена. То есть МПЭ – это максимально эффективное использование творческой активности рядовых исполнителей и выявление талантов. Талантливые люди выявлялись при МПЭ. И, повторяю, плюс изменение психологии трудящегося коллектива. Изменялись и отношения начальников с подчиненными, поскольку начальники в этой ситуации зависели от того, насколько эффективно будут работать подчиненные. Раз самое главное снижение себестоимости, мы будем, то есть здесь не работала система «я начальник, ты дурак», «ты начальник, я дурак». Здесь работала совершенно другая система. И по мере становления этой системы развития моральные, при том, что материальные стимулы были очень важны, моральные стимулы выходили на первый план. Показательно, что две страны, применившие МПЭ, достигли успеха. Это СССР и Япония. А вот в странах с психологией протестантизма МПЭ никогда не смогла бы сработать. Как вы думаете, почему? Почему в англосаксонских странах с господством протестантизма и психологии, религии протестантизма МПЭ никогда не сработала? Они даже не пытались ее применить. Во-первых, индивидуализм, и, во-вторых, диктат хозяина. Кстати, именно поэтому МПЭ невозможно в современной России применить, потому что это работа на чужого дядю, и ради чужого дяди человек стараться не будет. Однако в середине 50-х годов МПЭ тихо и незаметно отменили. Премии сохранились и даже увеличились. Отметьте это, пожалуйста, вот как это было хитро сделано. Но они утратили стимулирующую роль. Запишите, теперь... С середины 50-х годов величина премии стала зависеть от величины должностного оклада. То есть чем больше у тебя оклад, тем больше у тебя премия. Значит, главную, сказать, большую премию кто стал получать? Начальники. Раньше этого при МПЭ это не было. Ясно, что начальники очень одобрительно отнеслись к этому. То есть они вот эту морковку проглотили. Ну и кроме того, премия стала зависеть в значительной степени от субъективного мнения руководства. Из технических заданий, отметьте это себе тоже, пожалуйста, исчезли в середине 50-х годов требования по себестоимости продукции и по стоимости разработки. Объем премии был фиксирован на уровне 2% от стоимости разработки. В результате стало выгодно не снижать, а наоборот повышать стоимость разработки. То есть чем выше будет стоимость разработки, и, следовательно, чем выше себестоимость, тем больше я получу премию. Значит, не надо заниматься рационализацией. Надо как можно больше стараться в тех заданиях увеличить стоимость разработки. А, следовательно, и цены поползли вверх. На заводах из плановых заданий исчезло ранее обязательное требование к снижению себестоимости продукции. И раз это требование ушло, рационализаторских предложений стало меньше. Парадоксальным образом, в 1957 году было создано Всесоюзное общество изобретателей-рационализаторов. Эти люди ходили с такими значочками, и было написано «ВОИР». И это как раз произошло тогда, когда МПЭ было отменено, и рационализаторские предложения, то есть они были, но они не внедрялись, потому что смысла не было. Зачем мне, как директору завода, внедрять это рационализаторское предложение, если оно снижает себестоимость? Я же премию получу за то, что стоимость выше. Одновременно были установлены жесткие верхние ограничения на величину сдельной оплаты труда и на размер вознаграждения. Изменился в связи с этим и моральный климат. Ну и кроме того, в должностных повышениях теперь работала другая вещь. Главное, не сказать не то, что собой представляет человек, какие у него отношения с начальником и так далее. Больше всего отмена МПЭ ударила по преподавателям технических вузов. Значит, их зарплата в рамках системы МПЭ действующей состояла из двух частей. Оклад преподавателя и второе – оплата научной разработки. Это шло за счет хоздоговорных работ НИР. Не надо думать, что у нас хоздоговор появился после реформ Косыгина-Либермана. Ничего подобного. Хоздоговор у нас был в 30-е годы. Особенно активно с 34 по 37. В условиях МПЭ научная составляющая могла в разы превышать оклад. То есть оклад условно 1000, а человек за счет разработок, внедрения, ну, иногда до 15-20 тысяч доходило. То есть профессура технических вузов, особенно творческая, она хорошо зарабатывала. После отмены МПЭ преподаватель за научную работу стал получать в лучшем случае эквивалент половины ставки младшего или старшего научного сотрудника. В результате произошла очень серьезная вещь. Отметьте ее, пожалуйста. Связь между наукой, научным творчеством и техническим производством оказалась разорванной. Стимул исчез для того, чтобы внедрять научные разработки в производство, потому что за это практически ничего не платили. Наука перестала быть неотъемлемой частью производства в той степени, в какой она была с 1939 по 1955 год. Санкцию на отмену МПЭ мог дать только Хрущев. Вообще нужно сказать, что ликвидация МПЭ произошла, была проведена очень точно, очень грамотно, незаметно, постепенно. И как бы этого и никто не заметил. Едва ли Хрущев мог сам додуматься до этого хода. Кто-то подсказал, кто-то очень-очень толковый. Ну и потом мы с вами увидим, кто-то стоял за спиной. Мы потом с вами увидим, когда мы закончим тему, мы посмотрим вот на логику того, что было сделано за 11 лет Хрущева. 12 мероприятий, все 12 били в одну сторону. Некоторые говорят, да Хрущев был просто глуп, и поэтому так получилось. Но когда человек глуп, то он делает один шаг сюда, один шаг сюда. А вот когда 12 шагов сделаны в одном направлении, и они рушат производство, политику, государство, это уже не дурак, это уже нечто. Те из вас, кто смотрел или читал «Властелин колец», помните, там Леголас говорит, их подгоняет злая воля. Так вот, здесь тоже усматривается некая злая воля, потому что Хрущев, он вообще не интересовался такими вещами, как МПЭ. Кто-то очень умный подсунул эту вещь, ну и поскольку она резко увеличила премии начальства, это было принято, и все ушло, так сказать, в песок. То есть, обратите внимание, в 1955 году заработали механизмы деградации системы, которые полностью себя проявили уже в 70-е годы, уже после Хрущева. В первой пятилетке, тем не менее, активно развивалась промышленность, потому что первая пятилетка работала на МПЭ. Была запущена первая в мире атомная электростанция «Обнинск», 1954 год. Главным научным достижением стал запуск советского спутника, но, повторяю, это было побочное следствие создания баллистических ракет. И деревня в результате реализации программы Маленкова вздохнула. Повторяю, в 60-е и 70-е годы старые колхозники вспоминали вот эти 2-3 года, когда реализовалась программа Маленкова, как счастливое время. Потом все это закончится. Из мер внутренней политики нужно отметить ликвидацию ГУЛАГа и еще один акт, это в 1955 году, к десятилетию окончания Великой Отечественной войны, Хрущев подписал амнистию лиц, сотрудничавших с фашистами. И вот последствия этой амнистии, они сказались в целом ряде регионов, и прежде всего на Украине. Дело в том, что на Украину стали возвращаться из мест заключения бывшие бандеровцы, и с 55-го постепенно, вот по конец 50-х годов, их вернулось около 100 тысяч. И с этого момента бандеровское движение ОУН-УПА, оно изменило свою тактику. Было решено к минимуму свести подпольную деятельность, но была поставлена задача, что в 5 западных областях Украины, Львовской, Тернопольской, Ровенской, бывшие бандеровцы, если это невозможно, то члены их семей, должны были пробиваться в партийное, советское, комсомольское руководство и занимать там очень важные должности. К 65 году в результате этого, вот в этих 5 западноукраинских областях, 40% руководства партийного, советского и комсомольского составили выходцы из бывшие бандеровцы. Но если говорить об Украине, то там произошла еще одна вещь. С 1955 по 1965 год на Украину вернулись из Канады 100 тысяч человек. Люди эти возвращались с деньгами. Кстати, бандеровцы и вообще западные украинцы, которые сидели в лагерях, они тоже вернулись на Украину из мест заключения не с пустыми руками. Я не знаю, почему так получилось, но две этнические группы в лагерях в конце 40-х, начале 50-х годов, они специализировались на добыче золота. Это ингуши и западные украинцы. И кое-что они насобирали и привезли с собой. Вот это стало материальной базой для будущего развития национализма на Украине. То есть выстрел в события, которые прошли уже в 90-е годы на Украине, тем более сейчас, точнее не выстрел, а взрыв, Бигфордов шнур был подожжен в 1955 году вот этой непродуманной амнистией. Были реабилитированы так называемые репрессивные народы, началось их возвращение, но не всех. Например, немцам Поволжья не вернули республику поволжских немцев. И, повторяю, смерть Берии отсрочила на 4 года решение этой проблемы, потому что было просто, так сказать, Хрущеву не до того. Он вернулся к этой проблеме в 1957 году. Произошли изменения в национальной политике. Началась, если Сталин уже с середины 30-х годов, особенно после 45-го года, акцентировал значение русского этноса, значение русских как державообразующего народа СССР, то после его смерти в правлении Хрущева пошел противоположный процесс. Началась дерусификация управленческого аппарата национальных и автономных республик. Называлось это коренизация. То есть на первый план активно начали выходить люди, представлявшие местные этнические группы, даже если они, скажем, не очень были к этому готовы. Хрущев это делал для того, чтобы опереться на этнонациональные группы в борьбе за власть в центре, чтобы они его, так сказать, поддержали. Эту же цель преследовало установление новых границ союзных и автономных республик. Например, Казахстану передали целый ряд районов Оренбургской области, где жили одни русские, практически там казахов не было, Омской области. И если посмотреть на нынешний Казахстан, Северный Казахстан – это зона, где очень-очень мало казахов. Там в основном русское население. Ну и самый, что ли сказать, такой известный акт этого периода – это передача Крыма в 1954 году, безвозмездная передача Крыма Украине. Хрущеву нужна была поддержка украинской партийной организации. Кроме того, на Украине помнили художество Хрущева, и если в центре ему удалось убрать массу документов, то на Украине такие документы были. Я думаю, правы те исследователи, которые считают, что одной из причин передачи Крыма была попытка каким-то образом купить тех людей, которые могли, скажем, выйти и сказать, да это, сказать, вообще палач, и так далее. Еще раз, пожалуйста, подчеркните вот этот момент. Стремление Хрущева опереться на областные и этнонациональные правящие группы. Но тем самым он ослаблял центр. И вот это ослабление центральной власти, удивительным образом, он не только по линии политики это делал, но потом мы с вами увидим, когда он создавал совнархозы, он рушил централизованное управление экономикой. То есть, в принципе, он рушил центральные скрепы Советского Союза. И хотя Брежнев сумел очень многие вещи вернуть, тем не менее процесс был запущен. Хрущев был воинствующим атеистом. Он был таким воинствующим атеистом в духе 20-х годов, как это делали сторонники Троцкого. Но, правда, развернется он уже после 57-го года. У нас специальный будет с вами раздел «Гонение на церковь при Хрущеве». Но, забегая вперед, скажу, что, например, при Сталине, после того, как закончилась вот эта интернационал-социалистическая вакханалия, и когда началось восстановление, так сказать, традиций, при Сталине было открыто более 10 тысяч храмов, при Хрущеве было закрыто 4 тысячи храмов. Сталин осенью 41 года разрешил колокольный звон, Хрущев в 59 году запретил колокольный звон. Но об этом подробнее мы поговорим на следующий раз. Но начало наступления на церковь – это как раз 54 год. Постановление ЦК КПСС о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде. Вообще было несколько попыток вот нанести удары по церкви. В 49 году, еще при жизни Сталина, и в 54 году. Но комитет по делам церкви тогда возглавлял очень, так сказать, такой влиятельный НКВДшник по фамилии Карпов. Я вам рассказывал, помните, в прошлом семестре, когда в 43 году Сталин решил восстановить патриархию в России, в Советском Союзе. Он пригласил к себе место блюстителя и сказал, что вот церковь продемонстрировала себя патриотической во время войны, надо восстанавливать патриархию, и кроме того, будет создан комитет по делам церкви, и назначен будет на нее туда Карпов. Это привело церковников в ужас совершенно, потому что Карпов возглавлял в НКВД отдел по борьбе с церковной контрреволюции в церкви. То есть это был серьезный человек. Но Сталин сказал, не надо пугаться, сказал он иерархам. Он хорошо знает ваши проблемы и будет вашим защитником. И так оно и оказалось. Карпов оказался защитником церкви. То есть партия приказывала во время давить церковь. Есть, будем давить церковь. Партия в лице товарища Сталина приказала защищать церковь, он ее защищал. В 49 году Суслов сделал попытку наехать на церкви. Церкви даже не пришлось обращаться к Сталину, Карпов решил все проблемы. В 53 году, после смерти Сталина, была вторая попытка, и вот ее тоже отбил Карпов. Но Карпов потом ушел на пенсию, и у церкви не оказалось защитника. И вот пробный шар, это 54 год, вот это постановление. Внешняя политика. Хрущевская внешняя политика принципиально отличалась от политики Сталина. Сталин не был сторонником мировой революции, идеи Троцкого, мировой революции. Сталин вообще считал после войны, что не надо, чтобы и Восточная Европа становилась социалистической. Достаточно, если там будут такие левонационалистические режимы, которые будут ориентироваться на Советский Союз. Но принятие Западной Европы планом Маршалла смешало все карты. Пришлось Европу, Восточную Европу социализировать. Сталин вовсе не хотел социализма в Восточной Азии. Вьетнамцы до сих пор обижаются, что Вьетнам был признан Советским Союзом только в 1951 году, а в 1946 году возникла Демократическая Республика Вьетнам. Во время гражданской войны в Китае Сталин предложил американцам, это можно найти в литературе, у нас это не вспоминают, он предложил такую вещь. Дело в том, что половину Китая контролировал Гоминьдан во главе с Чинкайши, а половину Мао Цзэдун коммунисты. И Сталин предложил американцам, пусть будет два Китая, северный и южный, как это, так сказать, в случае с Кореей, с Вьетнамом. Но факт тот, что американцы, внешне помогая Чинкайши, они сделали на ставку, Рокфеллеры делали ставку на Мао Цзэдуна по целому ряду причин. И нужно сказать, что через 30 лет, а крупные семьи живут длительными периодами, эта ставка на Мао Цзэдуна, она себя полностью оправдала уже после его смерти. Но действительно, коммунистический Китай, оказалось, решил целый ряд проблем для мировой капиталистической верхушки. Так вот, американцы не пошли на создание двух Китаев. Тогда Сталин стал более активно помогать Мао Цзэдуну, возник коммунистический Китай. Так вот, Сталин был противником создания везде социалистических режимов, потому что он понимал, что им нужно будет помогать, а средств у Советского Союза, особенно после войны, нет. Поэтому с 1945 по 1953 год не было активной помощи так называемым национально-освободительным движениям. Более того, Сталин исходил из геополитической логики. Например, когда было восстание коммунистическое восстание в Греции в 1944-1945 годах, Сталин, это реальное, кто-то назовет цинизмом, кто-то назовет реальной политикой, Сталин разменял с Черчиллем Польшу на Грецию. То есть договорились так: Греция 90% интерес Великобритании, 10% интерес Советского Союза, Польша 90% интерес Советского Союза, 10% Великобритании. Польша была важна для Советского Союза по геополитическим соображениям. То есть Сталин руководствовался геополитикой во внешних отношениях. Хрущев был ориентирован совершенно на другое. С Хрущева начинается активная поддержка различных национально-освободительных движений. Мы начинаем строить стадионы в Индонезии безвозмездно. И это ложится на Советский Союз и прежде всего на Российскую Федерацию. То есть, как недавно заметил в одном из своих интервью Филипп Денисович Бобков, начальник 5-го управления КГБ в советское время, а затем первый заместитель руководителя КГБ, Хрущев так и не преодолел свое троцкистское прошлое. И он исходил из идеи: мировая, сейчас мы раздуем мировой пожар. Он же говорил американцам: мы вас похороним. И это при том, что Хрущев очень плохо разбирался во внешней политике. Ему не хватало культуры. Ему не хватало культуры. Значит, если говорить о военных аспектах внешней политики, то важный момент – испытание советской водородной бомбы август 1953 года. Закончилась война в Корее, 1953 год. Я вам говорил уже, что по потерям, по количеству потерь, Корейская война стоит на третьем месте после Второй и Первой мировых войн. В 1954 году в Западной Европе был создан Западноевропейский союз, и туда была интегрирована Федеративная Республика Германии. В ответ на следующий год была создана организация Варшавского договора, военно-политическая организация. То есть это был и политический, и военный союз. В то же время Хрущев, полагая, что это улучшит его образ в глазах Запада, особенно по сравнению со Сталином, провел два односторонних сокращения вооруженных сил СССР. Причем они были плохо продуманы. Людей просто сокращали из армии, не заботясь о том, где они найдут себе работу, где они будут жить. И сократили за два года, с августа 1955 по май 1956 года, почти 2 миллиона человек. Пытаясь выступать в глазах Запада таким миролюбивым, миротворческим человеком, Хрущев организовал вывод войск из Австрии в 1955 году. Он полагал, что Запад оценит это, и у него будет хорошая позиция на Женевской встрече руководителей стран СССР, США, Великобритании и Франции. Запад не оценил. Вывели войска. Молодцы, хорошо, спасибо. Дальше будем работать в прежнем режиме. Совсем ошибочным было перебазирование, то, что Хрущев отдал Китаю, вернул Порт-Артур. Порт-Артур был незамерзающий порт. И советский флот был выведен в замерзающие порты Владивосток и Петропавловск, Камчатский. И оказался в уязвимом положении. Кроме того, Хрущев еще сделал одну вещь, это расписано в истории советской разведки. Это произошло в 1956 году. Чтобы задобрить Мао Цзэдуна, который был очень недоволен 20-м съездом КПСС, Хрущев приказал передать Мао Цзэдуну списки нашей агентуры в Китае. Всех этих людей очень быстро арестовали и казнили. Это вот тоже реакция, так сказать, Хрущева на реакцию Мао Цзэдуна на 20-й съезд. Ну, наконец, в 1957 году мы получили баллистические ракеты, и мы теперь могли достать США. Это была серьезная вещь. Но больше вот, так сказать, в этот период серьезных прорывов не было. Отношения с социалистическими странами развивались тоже очень сложно. Во-первых, в 1953 году в Берлине произошло серьезное восстание. Думаю, что его организовали те, кто был в сговоре на Западе с Хрущевым по свержению Берия, потому что они как раз это было подгадано к заговору против Берия. Таких случайностей не бывает. Затем в 1956 году, как реакция на десталинизацию в Советском Союзе, произошло венгерское восстание, очень серьезное. Советскому Союзу пришлось вводить войска. И тоже там очень странная история. Дело в том, что советская рука... послом в это время был Андропов в Венгрии. Его предупреждали о том, что готовится контрреволюционное выступление. И с одной стороны, Андропов как-то успокаивал советское руководство, а с другой стороны, ничего не делал. То есть создается впечатление, что как минимум он умыл руки, ну а максимум, какой-то, сказать, видимо, какая-то была заинтересованность. Но это, сказать, все догадки. В любом случае, закончилось все тем, что вспыхнуло восстание, и Советскому Союзу пришлось вводить войска. Венгры, это, сказать, кстати, венгры оказались самыми верными союзниками Гитлера во время Второй мировой войны. Они остались верными своему, сказать, договору с Гитлером до упора. В Венгрии венгры сопротивлялись очень сильно Красной армии. И как сказал мне один участник, сказать, теперь покойный, боев в Венгрии, он сказал, самое страшное, что он видел за свою жизнь, это атака венгерской конницы. И говорит, когда они сцепились с нашими казаками, вообще наши казаки, кавалерия наших казаков, она во время Великой Отечественной войны показала себя очень хорошо. Но он сказал, что в лице венгерской конницы они нашли такого серьезного противника, который оказывался иногда им не по зубам. То есть у венгров была очень лихая кавалерия, и они рубились всерьез. Прошло всего лишь 11 лет после окончания Второй мировой войны, венгры ничего не забыли. И с одной стороны, это было восстание возникло в результате конфликта в руководстве самого венгерского социалистического, в самом социалистическом руководстве Венгрии, но к этому присоединились и антисоциалистические элементы. И это было очень серьезно. Подавление венгерского восстания очень серьезно испортило образ Советского Союза. И, то есть это было наше внешнее политическое поражение. В это же время произошли волнения в Польше. И вот, когда там произошли волнения, из тюрьмы был выпущен Вяслав или Владислав Гомулка, который до этого сидел в тюрьме, это тоже коммунистический лидер, которого перед этим часть венгерского же руководства посадила в тюрьму как националиста. Вот. В венгерском руководстве с конца 40-х до 56-го года у власти были такие интернационалисты, причем в основном это были в этническом плане это были евреи. Гомулка был националист, его как националиста отодвинули, но ситуация в Польше после 20-го съезда у нас вышла из-под контроля, Гомулку вернули, Хрущев к Гомулке относился отрицательно, и Хрущев тут же полетел в Варшаву. И вот его поведение, когда он прилетел, оно показывает, насколько это был человек, сказать, простой, и насколько он полагал, что можно, сказать, стучать кулаком. Когда самолет с Хрущевым приземлился в аэропорту Варшавы, его встречало две группы людей, польские руководители и наши генералы, которые стояли поодаль друг от друга. Хрущев спустился по трапу, повернулся к полякам, показал им кулак польскому руководству с искаженным от злобы лицом, пошел к нашим генералам, потом опять повернулся еще раз, показал кулак и стал беседовать с генералами. Но один из польских руководителей сказал ему, что он прилетел не в страну с крепостными, здесь такие же коммунисты, и так не годится разговаривать коммунисту с коммунистами. И Хрущеву пришлось это проглотить, так же, как проглотить приход к власти Гомулки. Продолжали ухудшаться отношения наши с Китаем, и были проведены два совещания коммунистических рабочих партий соцстран и коммунистических рабочих стран мира. Вместе это произошло с 14 по 19 ноября. Предполагалось, что главная задача вот этого совещания – замириться руководству КПСС и Коммунистической партии Китая. Внешне вроде бы были соблюдены все приличия, но это было только внешне. Остались серьезные противоречия. Мао Цзэдун так и не принял развенчание того, что называется культом Сталина. Он считал, что группа Хрущева вступила на ревизионистский путь, и вопрос о том, как будут дальше развиваться события, в общем, зависел от того, насколько обе стороны могут проявить терпение. Но терпение это было не по части Хрущева, и дальше, так сказать, линия стала развиваться на раскол. Что касается отношений с капиталистическими странами, я вам уже сказал о Женевской встрече 1955 года. Хрущев допустил очень грубую ошибку, мы с вами записали это в плане, обещав японцам возвращение островов, двух Курильских островов, чего нельзя делать в любом случае, поскольку они, это острова небольшие, но они занимают стратегическое положение. Отдать сейчас вот Японии эти острова, как японцы требуют, и у нас заблокирован выход вот в этом районе, в Тихий океан. Советский Союз попытался использовать создание движения неприсоединения. В 1955 году в городе Бандунг в Индонезии встретились, было создано движение неприсоединения, неформальными лидерами которого стали Тита, лидер Югославии, Сукарно, лидер Индонезии, и Джавахарлал Неру, лидер Индии. Повторяю, движение неприсоединения, то есть неприсоединения, они не присоединяются ни к Советскому Союзу, ни к США, значит, но ясно было совершенно, что они будут играть на противоречиях. И Хрущев решил, что если мы будем безвозмездно им помогать, они будут на нашей стороне. Ну, это не оправдалось совершенно. Мы действительно вкладывали большие средства в эти страны. Это вот к вопросу о мировой революции и троцкизме. Но отдача была очень и очень небольшая. И главным образом Советский Союз оказывал военную помощь двум странам. Египту, и эта помощь Египту очень пригодилась во время Суэцкого кризиса, и Индии. Ну вот, собственно, по событиям внешней политики этого периода все. На этом сегодня мы заканчиваем. В следующий раз мы с вами закончим тему хрущевского правления. Повторяю, она очень важна, потому что, ну, наверное, поскольку вы учитесь, так сказать, капитана России, наверное, знаете, что такое игра Го, и вот были основные камни расставлены именно в этот период. Причем, повторяю, многие вещи оказались необратимыми.